Мрачные мысли приходили старому Пижму. Ведь это он тогда на совете требовал смерти Уоми. Как защитить себя от будущей мести? Как бороться с человеком, которому помогает сама река и душа священного дуба? Пижму сердито посматривал в ту сторону, откуда доносилось постукивание кремней. Там Уоми и Карась долбили дубовую колоду. «У, горбатый! Погоди, покажет он тебе!» — ворчал Пижму. Ему не нравилось, что Карась сдружился с молодым Уоми. Пижму видел, как Уоми поманил кого-то рукой, и к лодке подошел его брат Текту с тремя старшими сыновьями, толстой даму. Скоро вся четверка молодых людей присоединилась к работающим, и дружное постукивание кремней стало перемежаться с громкими возгласами и взрывами веселого смеха. Пижму сердито отвернулся. Наконец он не выдержал и, кряхтя, поплелся узнать, что думает об этом мандру. В просторной хижине было сумрачно и тихо. Постоянные жители ее, особенно молодежь, старались вообще поменьше попадаться на глаза старику. Его все раздражало. Он не выносил громких разговоров. Игры и возня ребят возбуждали его гнев. После встречи с Уоми старик почти не разговаривал. Утром манил старшую дочь седую Онду и произносил только одно слово — пить. Есть мандру почти перестал. Каждую ночь старухи просыпались от глухого и жалобного крика, который раздавался в хижине. При тусклом свете тлеющих углей было видно, как старик с усилием поднимается и спускает ноги с меховой подстилки, растирает рукой шею и голую грудь и дышит тяжело и часто. Онда подавала ему воды. Старик делал глоток и шептал: «Душит! Совсем хочет задушить!» Он показывал пальцем на голову, а старуха, зачерпнув ладонью из глиняного горшка, мочила шапку его седых волос. Когда Пижму, покряхтывая, вошел в хижину, мандру сидел, поджав ноги на постели. Пижму тихо уселся у очага и уставился глазами в пол. Проходили минуты за минутами в полном безмолвии. Наконец старуха отошла и сказала: «Не ест ничего, спит плохо, все стонет». Потом прибавила, махнув рукой на старика: «Боится Уоми». Пижму взглянул на сгорбившегося старика. «Душит меня, каждую ночь душит. Берет вот так», — мандру показал на горло, — «и душит». «Приходит к тебе?» — с тревогой спросил Пижму. «Каждую ночь. И раньше приходил. Когда далеко был, и то приходил, только редко. А теперь каждую ночь». Пижму молчал. «Убить хочет. Зол на меня. И глаза, как у волка. Что же делать с ним?» Мандру только махнул рукой. И долго сидели они, придавленные бременем лет и жуткой темнотой рожденных больными снами суеверий. Наконец Пижму поднялся, сел на оленью подстилку к мандру и, загородив сбоку губы ладонью, зашептал в самое ухо: «Убить надо». Мандру сморщился, как от зубной боли. «Нельзя убить, нож у него заговоренный». Пижму опять хрипло зашептал на ухо: «Сонного, сонный не услышит. А перо услышит? Дабу все слышит». Старики опять замолчали. Тихо потрескивали дрова в огне, догорали на нем последние сучья. Серым пеплом покрывались угасшие угли. «Погубит он нас!» — тяжело вздохнул мандру. Пижму вздрогнул, и лицо его стало багровым. «Жечь его!» — глухо заворчал он. «Живым жечь, чтобы и тени не осталось!» Мандру опять махнул рукой и вдруг неожиданно громко закричал своим надтреснутым голосом: